Глава 4. Вследствие опоздания к поезду Леонтьева милостыня пришлась как нельзя кстати. Очередной проходил ближе к ночи. Значительную часть времени Векшин потратил на прогулку по Рогову, сознательно на каждом шагу бередя сердце воспоминаниями. Маленькая боль отвлекала от большой. На месте сгоревшего особняка начальника Соколовского высился теперь двухэтажный трактир с незнакомой фамилией на вывеске. Во дворе доломановского домика неразговорчивая чернавка кормила кур с крыльца. Последний час Векшин продремал на станции и только в сумерки безбилетный и беспаспортный сел в поезд. Из-за скудости света от казенной свечи ничего было не разобрать в вагоне. Пассажиров было немного, почему-то все налегке. Против Векшина сидели трое мужиков, дружно покачиваясь и дремля. Двое крайних постарше везли среднего, ускалицего малого лет 20, в ближний городок, в сумасшедшую больницу. Пока длились потемки, тот ничем не выдавал своей болезни, дремал-доживал что-то. Едва же яркий станционный свет на остановке пробегал внутренность вагона, парень проявлял беспокойство, мычал и бился, порываясь из объятий провожатых, казалось, из самого тела своего, и тогда в его провалившихся глазницах зажигалась немая животная скорбь. Эк ведь ночь, и дороги не видать, а люди по адресу едут. Время от времени выражал удивление могучий старик слева, с почтенной седой бородой, придававший ему сходство со святителем церковного письма. «И все винтики, винтики да колесики кругом!» — прибавлял он со скрытым удовольствием, отдаваясь железной махине, видимо, впервые в жизни уносившей его из родных мест. «Ведь экое давление так и садит!» «Машина, Павел Парамоныч!» — тоном сведущего в технике знатока поддерживал другой, потащее, и всего лишь с усами, полускрытый в тени, после чего в разговор включался их подопечный и по очереди начинал спрашивать обоих про каких-то кривых детей. Перед очередной остановкой тот, второй, как более опытный в обращении с благами цивилизации, стал почаще выглядывать в проход соседнего вагона и, наконец, подал привычный знак своим. По-видимому, сумасшедший тоже понимал, что едут без билета. Все трое чинно и неторопливо двинулись на тормозную площадку. Догадавшись о контроле, Векшин последовал за ними. Огни приближавшегося полустанка все более светлили мглистый мрак снаружи. Видны стали лапти и поношенные сермяшки векшинских спутников. «Главное, не теряйся, Павел Парамоныч! Со мною с головы твоей волос не упадет!» Поднимаясь и гремя чайником, сказал старшему тот, что помельче, со следами всех крестьянских горестей. «Тут-то придется нам маленько по станции погулять, заодно кипяточку нацедим, а как пройдет билетная проверка, в задний вагон повалимся, станем чай пить». «А ты смекалистый, видать, гражданин», — заискивающе пошутил Векшин, стремясь установить хоть какую-нибудь взамен порванных связь с людьми надолго покидаемого края. «Громадные поди капиталы нажил». «А как же бедность? Мать ума!» — заносчиво отозвался тот, скользнув взором по Векшину. Лишь сойдя на платформу, тот постарше пояснил из опаски нажить врага в пути. «Вот племянника едем в сумасшедший дом сдавать. Братовья были спокойным его отцом. 11 ртов семейства осталось. Как разинут в раз, отороп берет. А и билетов неохота брать. Нам ехать-то всего 4-5, от силы 6 остановок». «В пути ни с кем дружбы не заводи, Павел Парамоныч», — наставительно упредил усатый. «С живого сапоги сымут». Собеседники взаимно погляделись друг на друга, и тотчас же их разделила ночь. Кстати, по Фирсову, при возвращении Векшина с Кудемы, с последним произошел странный эпизод, который критика не без причины объясняла скорее болезненным состоянием самого автора, чем его героя. Будто бы в предпоследнем вагоне, куда тот вошел, едва тронулся поезд, было совсем пусто. Только громоздилось нечто на лавке в дальнем углу. Не то мешок обиходного тряпья, не то женщина дремала, прикрыв голову шалью. Присев на лавку, Векшин глядел, как изредка то искра, то желтоватого пара клуб прочерчивали сумрак в приспущенном огне. Холодный ночной ветер выполаскивал внутренность вагона. Наглядевшись, Векшин устало прикрыл глаза. Но через короткое время его разбудил несмелый толчок в колено. Кто-то просил внимания и как бы извинялся при этом. «Уж не прогневаетесь. Закройте ваше окно», — послышался умильный старушечий голос. «Так мне сквозняком надуло. Вся рука по самое плечо отваливается». «Вы спиной обернитесь. Со спины не так дует». В странном оцепенении отвечал Векшин, досадуя на потревоженный сон. «Голова у меня шибко кружится спиной-то ехать. Ничего вас боли не прошу, сделайте одолжение». И старуха оперлась обеими руками в векшинские колени. «Вот и еду. А не спится мне. Все думаю о нем. Так мы с ним из-за вас и не повидались». Было что-то поистине сводящее с ума, до такой степени знакомое в этом заискивающем, на шепоте, словесном дребезге, которого странное дело вовсе не заглушал размеренный стук колес. «Исполните просьбицу. Кстати, дозвольте разочек в глаза вам заглянуть. Повидать его хочется, а то все думаю». «Что же, карточку я с него сымал, что ли?» — рассердился Векшин, с усилием вырываясь из сна, лишь бы избавиться от этой гнетущей близости. Он открыл глаза. Его оглушил лязг движения и ослепил свет кондукторского фонаря. «Не карточку, а билет спрашивают», — произнес голос над головою, по настойчивости судя, не в первый раз. Желтый язык огня в фонаре окончательно рассеял наваждение. Похожий на старуху тюк качался на прежнем месте в углу, но теперь рядом с ним почесывался разбуженный контролем хозяин. И хотя в окне прыгали явственно различимые, без единого строения, полосы неба и леса, в лице Векшина отразилась неподдельная досада. «Ергенева проехали!» — не без злорадства подстегнул контролер. С возгласом притворного огорчения Векшин ринулся вон и, миновав вагона 4 сряду, выскочил на тормозную площадку. В откачавшуюся на повороте дверцу ударил твердый гулкий ветер из стремительного сумрака, пожиравшего пучки паровозных искр. Путь одновременно с подъемом делал в том месте полукруг, оставляя в стороне тусклое, исчерченное травинками болотце. Дверь из вагона открылась за спиной, и векшинское тело свесилось на поручнях перед прыжком, но вовремя один из голосов позади показался ему знакомым. «Главное дело, Павел Парамоныч, никогда духу не теряй!» — степенно обучал спутника разуму векшинский знакомец, уводя его от очередного контроля. «Сейчас, как станции, достигнем, в раз и перевалимся в задний вагон. А там не более одной остановки останется. Вон уж и огня, видать». То не контроль был в прошлый раз. «Зря ты всех перепугал», — по-приятельски попрекнул Векшин. Тот тоже признал попутчика. «Запас да осторожность русскому мужику ни коли не повредят. Несравнимо дружественнее, чем раньше», — отвечал он. «Сам-то от коли да куда, парень, направляешься?» «Из Демятина. Вот на родину ездил. Отца навещал». «О, случалось мне у вас в Демятине о прежние годы на ярмарках бывать. самое рассветое дело, — похвалил тот, не то поступок Векшина, не то знаменитые когда-то на всю губернию демятинские торжища, и покрепче прихватил больного за рукав. Судя по частому мельканию света на стрелках, поезд подходил к большому железнодорожному узлу. До остановки попутчики успели обменяться сведениями об урожае и погоде, также о повадках поездного начальства, и снова поразили Векшина сытость и целительность даже беглого разговора о самом важном и простецком на свете, что помогает жизни, не мешая жить.